Буря в Персидском заливе. Начало министерской деятельности бессмертных совпало с трагическими событиями в Вильнюсе, где спецподразделения госбезопасности армии пытались сменить власть, чтобы подавить попытку литовцев обрести независимость. Это вызвало резкое осуждение в мире. Горбачеву бессмертных пришлось оправдываться. А в день, когда назначили бессмертных, еще и началась война в Персидском заливе. Как он сам шутя выразился, не было у нового министра первой ночи, поспать не удалось, пришлось всем этим заниматься. В 2 часа ночи по московскому времени госсекретарь Джеймс Бейкер позвонил бессмертных и предупредил, что военная операция в Персидском заливе вот-вот начнется. Горбачев просил отложить ее хотя бы на несколько часов, но военный механизм уже был приведен в действие. Американцы в каком-то смысле попали в безвыходное положение. Не начать боевые действия, укрепить Саддама Хусейна в сознании собственной безнаказанности. Начать – значит навлечь на себя обвинение в агрессии, спровоцировать антиамериканские настроения. В ночь с 16 на 17 января 1991 года многонациональные силы, размещенные на территории Саудовской Аравии, нанесли первый удар по армии Ирака, захватившей Кувейт. В операции принимали участие британские, египетские, саудовские войска, но главную скрипку играли американцы. Через 15 лет после Вьетнама они демонстрировали свою мощь. Советские военные с нескрываемым раздражением и завистью наблюдали за тем, как американская авиация, артиллерия и ракеты сокрушают советскую технику, купленную Ираком. Решение применить силу далеко за пределами своего государства, восстановить справедливость и наказать агрессора, то есть главу другого государства, принял президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший. Его поддержала премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер. Эти двое сказали себе, что Саддам должен быть наказан. Если это сойдет ему с рук, другие решат, что им тоже можно. В решимости Тэтчер никто не сомневался. Французский президент Франсуа Миттеран, который знал толк в женщинах, сказал о Маргарет Тэтчер, что у нее губы Мэрилин Монро, секс-символа 60-х, но глаза безжалостного римского императора Калигулы. И вот президент Соединенных Штатов Джордж Буш-старший казался крайне осторожным человеком, неспособным на рискованные поступки. Он много лет занимался дипломатией, был послом в Китае, представителем в ООН, директором ЦРУ. Но бывший военный летчик Джордж Буш знал, что есть ситуации, когда надо действовать быстро и решительно. Во время Второй мировой войны он летал на торпедоносце. В сентябре 1944 года японцы подбили его самолет. Двое членов экипажа погибли. Он выбросился с парашютом из горящей машины и 2 часа держался на воде, пока его не подобрала американская подводная лодка. Все вокруг полагали, что на Ирак следует воздействовать дипломатическими средствами. И только Буш, договорившись с Тэтчер, с самого начала исходил из того, что для освобождения Кувейта придется пустить в ход силу. Кстати говоря, ровно 10 лет спустя эта же команда, организовавшая операцию «Буря в пустыне», чтобы жестоко наказать диктатора, вновь оказалась у власти. Ее собрал Джордж Буш-младший, который в январе 2001 года сам вступил в должность президента Соединенных Штатов. Он не только внешне похож на отца, но является его полным единомышленником. Министром обороны во время операции в Персидском заливе был Ричард Чейни. Джордж Буш-младший выбрал его на роль вице-президента. В свое время Чейни был готов даже пустить в ход ядерное оружие против иракской армии. Но военные убедили его в том, что в условиях огромной пустыни ядерное оружие совершенно неэффективно. Непосредственное руководство боевыми действиями осуществлял генерал Колин Пауэлл, который при старшем Буше был председателем комитета начальников штабов. При Буше-младшем он стал государственным секретарем. Колин Пауэлл, сын иммигрантов с Ямайки, сделал фантастическую военную карьеру. Он провел, возможно, самую успешную военную операцию в истории Америки и при этом завоевал умы и сердца своих сограждан. Его отличила подлинная, непоказная забота о солдатах и ораторский талант. Он очень остроумен и умеет убеждать. Когда он вышел в отставку, все были уверены, что он станет баллотироваться в президенты, и у него были все шансы привлечь на свою сторону избирателей. Паул отказался от этого соблазна, не в малой степени подчиняясь просьбам жены, которая мечтала, чтобы после 35 лет военной службы он побыл с семьей. Несколько лет Паул занимался благотворительностью и для собственного удовольствия чинил старые автомобили. Это его хобби. Он вернулся в политику, потому что не мог отказать семейству Буш.